приятного аппетита, рад, что оказался полезен. Уж в чем-чем, а в кулинарии гномы мало, кому уступают. Угум, очень вкусно, мысленно ответила Астра, не прекращая жевать. Раз уж вам теперь придется меня питать, кушайте больше, чтобы обеспечить выработку должного количества энергии. Хорошо, я поняла. Напоминаю, мана – источник жизни, будете тратить больше, чем производите, организм будет голодать. Проглотив очередной кусок, Росса нахмурилась. Не нуди, прошу тебя, мне и так не сладко. Оказалось, черт-те, где одна, если еще и единственный собеседник докучать будет, свихнусь. Взяв еще один контейнер, девочка села на облучок. Дорогу показывай. Посмотрите на мой экран. На голубой пластине наруча появилась треугольная стрелка. Нас ведь химеры не тронут. Беспокойство избыточно. Пока я активен, волшебные звери обойдут вас стороной. Но, крикнула животным волшебница, управлять повозкой девочка не умела, поэтому повторила то, что делали на ее глазах другие. Лошади, как ни странно, среагировали, фыркнули и устремились в чащу, будто заранее знали, куда бежать. Убедившись в своих превосходных навыках кучера, Астра положила поводья на колени и вернулась к трапезе. «Я до сих пор в шоке, что у нас под носом целая цивилизация, а мы ни слухом, ни духом. Сдается мне, те, кому надо, знают. Да всем надо. Двор императора давно, как улей гудит. Люди требуют отправить сюда легионы и силой». Из леса раздался гулкий свист. Мимо повозки проскочили несколько теней. Почувствовав угрозу, девочка подстегнула коней. Остатки ее трапезы полетели на землю, смешиваясь с грязью под колесами телеги. Просека сужалась, места для маневра оставалось мало. «Эр-эр, собаки!» — крикнула Росса, натягивая поводья, когда дорогу перегородили три фигуры в плащах. Остановить тяжелую повозку получилось не сразу. Кони ржали, их копыта оставляли борозды на земле. В руках неприятелей были копья. Даже реши Астра идти напролом, у нее ничего бы не вышло. «Чечего вам надо? Если ограбить хотите, то у меня ничего ценного нет, так и знайте». Одна из фигур подошла, целясь копьем девочке в грудь. Руки незнакомки покрывала серая чешуя, а внизу, из-под плаща, торчала пара когтистых лап. «Меня ведь понимают?» Дрожа всем своим естеством, спросила волшебница у артефакта. «Перевод избыточен. Существа перед вами владеют имперским. Тогда чего молчат?» Убедившись, что Росса не представляет опасности, женщина опустила оружие и откинула капюшон. Девочка икнула от удивления. Щеки незнакомки тоже были покрыты чешуей, а желтые глаза с вертикальными зрачками дополнялись коротенькими рожками, цвета обсидиана. «Человеком щуданильща», произнесла воительница. Из-за того, что вместо обычных зубов ее рот заполняли клыки, выговаривать слова ей было сложно. «Куда сюда? Я домой иду, пропустите меня. Пойдешь шанами?» Нарушительница отрицательно покачала головой женщина. «Все, хватит, я буду драться. Ваши чары их шкуру не возьмут. Вероятность победы крайне мала. Советую подчиниться и надеяться решить проблему дипломатией. Кто это вообще такие?» «Полудраконы, раса, появившаяся на свет благодаря смешению древних ящеров с другими существами». Две другие фигуры приблизились, время играло против юной дворянки. Скрестив руки на груди, она задрала нос и властным тоном произнесла: «Так и быть, ведите, поеду за вами, или вы заставите леди пешком идти». Ящеры удивленно переглянулись, но возражать не стали. Под эскортом телега свернула с просеки и направилась в чащу. Двигались молча, незнакомцы не собирались допрашивать нарушительницу, а вот ей было, что сказать. «Куда меня ведут? Что со мной хотят сделать? Сохраняйте спокойствие, мисс. Сдается мне, мы едем в деревню». Кровь диктует ящерам, что разговаривать с незнакомцами должен самый старший. «Эф, скажешь тоже. Я видела драконов в книгах, они большие, крылатые и дышат огнем, а эти больше на химер похожи». «Совершенно верно, химеры. Их род берет начало от первых драконов-богов, что в начале времен, по приказу Всевышнего, странствовали меж миров, неся в забу два пламя созидания. Как потомки божественных существ пали так низко, что даже говорят с трудом. Проще простого. Кровь драконов удивительна, она позволяет им спариваться с любыми другими видами. Вопрос только в том, с кем именно. Смешиваясь с животными, их род постепенно теряет разум, поддается инстинктам. Именно таких драконов вы видели на страницах книг. Племя перед вами предпочло людей. Они более не способны принять облик предков, распахнуть крылья и дышать огнем. Застряли где-то посередине. Вдали меж стволов показались небольшие деревянные домики, стоящие вокруг кострища. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее юную волшебницу окутывало вязкое, гнетущее чувство. Еще ничего не случилось, но она уже ощущала, как на ее шее смыкаются челюсти. «Вщлищай!» — приказала женщина-дракон, тыча копьем в лицо Астре. Молодую леди передергивала от подобного отношения, однако Эфия четко обрисовал силу противника. Умирать в неравном бою Росса пока не планировала. Спустившись на землю, девочка огляделась. Здесь было людно. Дети и взрослые, мужчины и женщины. «А во, Эфия, ты это видишь, у того хвост. Вам напомнить, мисс, что пялиться и тыкать пальцем не следует. Подожди, имперцы». Среди разномастной чешуйчатой братьи, как ни в чем не бывало, сновали люди в исконно лампарских одеяниях. «Подтверждаю, судя по общности черт, это ваши соотечественники». Лежа за пазухой у дворянки, артефакт прекрасно видел все вокруг благодаря магическому осязанию. Им что, совсем не страшно? Бояться стоит не внешности, но намерений. В отличие от людей, полудраконы сильно разнились от одного к другому. Большинство имели человеческие лица, едва тронутые чешуей, но встречались индивиды с головой ящера и длинным, раздвоенным языком. Почти у всех были ступни, как у хищной птицы. Три пальца спереди, один сзади. Астру грубо толкнули к ступеням самого роскошного, по меркам деревни, здания. Срубленный из добротных стволов, этот дом отличался от остальных не только размерами. Вход украшали колья с нанизанными на них человеческими черепами. Девочку прошиб холодный пот. Она хотела как можно скорее проснуться, вырваться из лап этого безумного кошмара. «Астра, за все на свете рано или поздно приходится платить. Каждый чертов раз, когда ты думаешь, что тебе крупно повезло, не спеши радоваться. Судьба дает удачу взаймы, и поверь, она востребует долг старицей в самый неподходящий момент. Эх, вот бы всего этого не было. Дуэли между наставниками, Энтинуса с его закидонами, маги. Нет, магию лучше оставить. Она и знания, которые я получила в домике, бесценны. Вот только смогу ли я оплатить этот подарок судьбы? Помните, я говорила, что не хочу быть похожей на учителя. Это была ложь. Будь у меня его сила, драконы сейчас стояли бы на коленях». Легонько скрипнув, дверь отворилась и на крыльцо, скребя когтистыми лапами, вышла высокая статная женщина. На ней был легкий шелковый халат, какие носит южная знать. Голову драконихи украшал венок из цветов, от других ящеров ее отличала снежно-белая чешуя. «Ты выглядишь так вкусно», — протянула она, словно жалом впиваясь телепатией в мой мозг. Когда я попыталась ответить, меня чуть не стошнило. Энтинус и Эфия лишь поверхностно касались моего разума, а это существо успело запустить когти в само мое естество. Под напором чужой маны я едва держалась на ногах. «Поведай же, заблудший агнец, что черту запретную заставило тебя пересечь. Могущество ящерицы, вперемешку со страхом, заставили меня чувствовать себя прозрачной, незначительной. Монодраконихи, нагретой на солнце змеей, ласкала мои внутренности, теплая снаружи и холодная внутри. Угроза пользователю, инициирую защитный протокол», прозвучал в моей голове голос артефакта. Мое тело вспыхнуло чистой лазурью, каналы души переполнились до треска. Вся энергия, что я вливала в Эфию, он копил ее. Ужас сменился уверенностью, а паника ликованием. Перехватив управление силой, я влила в нее охватившие меня эмоции, выкинув колдунью прочь из моего тела. Энтинус был прав, для пустяковых чар начертания излишни. Толпа, собравшаяся поглазеть, расступилась. «Изумительно!» — улыбнулась женщина, обнажив ряд острых клыков. «Уж много зим встречать не доводилось мне таких чудес. Ей нравится. Другие вон, чуть в обморок не попадали, а это стоит, лыбится. Извращенка. Ауру все же пришлось поубавить. Мне ни в коем случае нельзя перегреваться. Я здесь проездом и никакого зла вам не несу. Прежде, чем вы предъявите мне обвинение в нарушении границы, должна сообщить. Я наследница высокородной дворянской семьи империи Лампара. Моя дипломатическая неприкосновенность, абсолютно». Собравшись с духом, выдала я. Придерживая подол одеяний, женщина-дракон спустилась ко мне. Ее когтистая рука попыталась схватить меня за подбородок, но я отстранилась. «Имя», — приказала колдунья, одарив меня презрительным взглядом. «Нет уж, только не снова. Мне уже задавали этот вопрос, там в подвале. Окажите честь представиться первой. Дерзкий агнец, ножа мясника не знавший, от стада и пастуха отбившийся. Твой запах, лишь его мне достаточно, чтоб истину познать. С тем, кого забыть я жажду, ты кровью связана. Я повстречала его здесь, в чаще этой, куда бежал он от своих учителей, до наставлений строгих. Что она несет, ничего не понимаю. До основания империи, на полуострове была всего одна школа, Академия магии. Папенька далек от волшебства, значит она говорит либо про дядюшку, либо. Вы знакомы с моим дедушкой, обозревающим небеса? Услышав это имя, колдунья сморщила нос и коротко кивнула. В ее ауре проступили нотки горечи и ненависти. Это случилось много зим назад, когда сегодняшний могучий дуб желудем упал на землю. Он был так юн, едва пробился молодой пушок вокруг манящих губ. Выйти к нему, как есть, я постеснялась, морок навела, представ его очам красавицы из ваших, да в неглиже, а эти очи, похотью объятые. Простите, я не против послушать романтическую историю, но пусть воздержится от подробностей. И откуда такая перемена в настроении? Ее аура внезапно пропиталась сахаром, ведром воды не запьешь. Увидев меня, рубаху свою он протянул, краской заливаясь, но глаза отвести сил ему не доставало. Сколь долго мы гуляли здесь, ласкам предаваясь. Угум, понятно, значит вам было хорошо вместе. Иногда я не хочу взрослеть, вот честно. Что творится в головах старшего поколения? Их история любви закончилась плохо? Наверное, да. Почему тогда дракониха так лелеет воспоминания о тех днях? Посмей какой мужчина бросить меня, я бы живым он бы точно не ушел. Люди жестоки, глупыми принципами связанные, вы к слепой праведности стремитесь. Безвольное стадо, толпа, что по слову чужому на убой идет, очнувшись от воспоминаний, ящерица недобро прищурилась. Природным чутьем и чародея талантом мой истинный облик раскрыв, крикнул твой дед. Прочь, монстр! Предрассудком поддавшись, он бросил меня, вмиг пережитой и позабыв. Все наши радости сгорели дотла и были развеяны по ветру. Ясно, верхушка гильдии магов знает, кто населяет северный лес. Обозревающий небеса лично проверил. Получается, имперцы ждут, пока их оружие будет готово. Они осознанно идут на конфликт. Я вас услышала, соболезную вашему горю. Надеюсь, дела давно минувших дней не повлияют на отношение ко мне. Ты, когти колдуньи дернулись, заставив мое сердце ёкнуть. Ты знак того, что мне предпочли другую. Как бы ты поступила с доказательством своей ущербности? Почему она задает мне такие вопросы? Я ведь и не любила никогда. Нет, конечно, произойди такое со мной, я бы никого не пощадила. Избранник, его баба, их ребенок, утопила бы в крови всех, до седьмого колена. Стоп, подобными мыслями я только хуже делаю. Нужно настроиться на мирный лад. Ящерица ждала ответа, нетерпеливо постукивая когтем по половице. Госпожа фон Заубер, бегите. Великим героем-спасителем оказался никто иной, как сын Запада. Главарь бандитской шайки выскочил из кустов, схватил одного из ящеров сзади и попытался воткнуть нож тому в горло. Металл жалобно звякнул о чешую. «Не на тех ты полез, горемыка. Взять его!» – телепатически крикнула колдунья. «Какого дьявола ты вообще здесь делаешь, мальчишка?» «Естественно, я и с места не сдвинулась. Показывать спину колдунье – та еще ересь. Паренька скрутили раньше, чем он успел обнажить меч и подтащили к нам. «Ну чего ж ты стояла?» – растерянно произнес Западный. «Какой преданный, повезло тебе, девочка!» – тяжело вздохнула дракониха. «Спешу сообщить, он мне никто. Хватит на сегодня, уведите их». Колдунья прикрыла веки и помассировала чешую над бровями, а после развернулась и ушла в дом. Очнулся юноша на полу посреди сарая, вокруг были разбросаны охапки сена. Он дернулся, пытаясь встать, но у него не получилось. Кисти оказались скованы наручниками за спиной. Поерзав из стороны в сторону, сын Запада кое-как сумел сесть. Напротив, прожигая его взглядом, полным ненависти, в таких же оковах сидела Астра. «Ой, сильно они меня голова раскалывается. Мало тебе, идиот. Кабы не наручники, я бы еще тумаков добавила». Истеричные нотки в голосе девочки заставили юношу втянуть голову в плечи. «Ты все испортил. Зря мы тебя вылечили. Я тебя спасти пришел, вообще-то. Ао, угум, так спас. Аж искры из глаз посыпались. Сначала себя от тупых поступков научись спасать, геройчик. Астра, ты же леди, прекрати вести себя». Росса злобно рыкнула, на ее лбу вспухла вена. Еще хоть раз твой помойный рот посмеет выплюнуть нечто подобное, клянусь, я разорву твою глотку вот этими самыми зубами. Я всю жизнь боролась с устоями, и тебе, крыса грязная, лучше эту тему не поднимать, иди, понял, понятнее некуда. Чего так злиться-то? Сын Запада отвернулся, он ожидал от леди, которую пытался спасти, совсем другой реакции. Ха, он еще спрашивает, может, потому, что ты меня похитил и изувечить хотел. Мы тебя спасли по доброте душевной, думали, за голову возьмешься, так не ед, еще и переговоры мне сорвать умудрился, недоумок. Деревня полудраконов выглядела примитивной, но благодаря соседству с гномами, пара рунических наручников у них нашлась. Дочь семьи Заубер смогла в полной мере ощутить их тошнотворное действие. Съеденный ранее пирог настойчиво просился наружу. «Ты не серчай, пожалуйста, но говорить с Химерой, что с кошкой, они тебя не понимают». Слова зашоренного имперца. «Ладно, рассказывай, чего приперся. Для начала, мисс, позвольте представиться. Мое имя Наринс, прошу любить и жаловать», — вполголоса произнес юноша, изо всех сил стараясь показать, что ему, в отличие от собеседницы, правила приличия знакомы. «Ага, я тебя просто обожаю, продолжай». «Энтинус, он убил всех моих соратников. Скорее, подельников, с которыми ты девочек похищал. По делам», — поправила юношу Астра. Наринс хотел возразить, но видя, как лицо волшебницы медленно расплывается в ядовитой ухмылке, передумал. «Проснувшись в таверне, где вы меня оставили, я решил последовать совету твоего учителя и узнать условия поступления в Академию магии. По пути мне попалось выступление бродячих артистов. Эка невидаль, такого ты точно не видела, зуб даю», — пела в их труппе девушка-химера, похожая на кораллу. Она была вся пестрая и с головы до пят покрыта трубочками. Ее будто минуту назад со дна морского подняли. Когда заиграла музыка, трубочки на ее теле начали издавать такие звуки, словно пел живой орган. Словами не передать, зрители, включая меня, замерли от восторга. После выступления шляпа руководителя труппы наполнилась за секунды. Я и сам безропотно кинул туда крупную монету. Хм, действительно, необычно. А я о чем? Закончив выступление, артисты связали химеру и грубо запихнули в бочку с водой, как вещь. Тут-то я о тебе и вспомнил. Я что, на рабыню похожа? Нарываешься? Похоже. Молодых магов также кидают от одного наставника к другому. Вашего мнения никто не спрашивает. Разве это не рабство? Как мужчина, как рыцарь, я обязан был хотя бы попытаться вызволить тебя. Эф, придумал тоже. Соглашусь, правила гильдии магов суровы, но они нужны, чтобы поддерживать баланс. Успеха достигают не благодаря учителю, а упорным трудом. Попался наставник бездарь, ставь палатку в библиотеке, много не потеряешь. Энтинус, к слову, пусть и со странностями, однако лучше него мне не найти. А теперь заткнись и дай подумать, как вылезти из ямы, в которой мы по твоей милости оказались. Заткнусь, когда закончу. На доске объявлений возле академии я увидел плакат. Разыскивается живым или мертвым за нарушение законов божьих и сделку с силами темными. На нем имя и приметы твоего наставника. Чего? Астра почти взвизгнула. Произошло то, чего она боялась больше всего. Плакат я стянул, он у меня в кармане, как выберемся, покажу. Проклятие. Прикусив нижнюю губу, девочка зажмурилась. Если церковь объявила Энтинуса еретиком, то проверки подвергнуты ее. Все знания, что она с трепетом копила, пользоваться ими в лампаре, означает добровольно нырнуть в петлю. Слушай, у меня остались связи в столице. Человек, который помог тебя найти, может укрыть нас, пока все не уляжется. Не пойдет, я должна вернуться к наставнику. С ума сошла. Заключивший сделку с нечистым, навечно проклят, к нему нельзя приближаться. Да, он вылечил меня, но грех. Ты должна пойти со мной. Бах. Во время своей пламенной речи Наринс на коленях подполз слишком близко к волшебнице и та, улучив момент, пнула его пяткой в нос. Во-первых, прекрати орать, а во-вторых, учитель вылечил тебя, потому что я, отбросив честь, умоляла его сделать это. Еще одна подобная сцена, запинаю до смерти. Астра, наконец-то угомонился, слава Всевышнему. Их, мало того, что тошнота убивает, так еще пришлось тратить время на этого. Эфе, ты меня слышишь? Подтверждаю, слышу вас хорошо. Не буду ходить вокруг, да около, ситуация швах. Церковь не будет сидеть, сложа руки, они пошлют за Энтинусом охотников. Мы должны его предупредить. «Мисс Заубер, беспокойство избыточно. Ваш наставник сможет о себе позаботиться, как вы верно подметили ранее. Прежде, чем спасать других, спасите себя. Предлагаю обсудить план побега. Эфиа прав, сидя в сарае, много не навоюешь. Как же мне плохо. Проклинаю тех, кто изобрел эти кандалы. Хнык, а ведь Интинус ради меня надевал браслеты с таким же действием. Что здесь обсуждать? Моя магия подавлена. Нам остается надеяться на сознательность тюремщиков. Из любой ситуации всегда есть минимум два выхода. Назови хоть один. Гномы, педанты. Они корпят над каждым артефактом не меньше, чем над ювелирным изделием. Однако я работаю на более глубоком уровне. Мне не составит труда взломать начертание наручников. Умница. Не зря Интинус тебе доверяет. Воодушевленно воскликнула я. Наринс все это время глазел на меня из-под лобья, из его носа на пол капала кровь. К телепатии я еще не привыкла, поэтому двигаю губами. Надеюсь, мальчишке не придет в голову очередная глупость. Хорошо, а дальше? Выбить дверь боевым стилем Андропани и бежать к телеге? Не советую, вероятность успеха этого плана – 40%. Специально умные слова вставляешь, весь в своего создателя. Прошу прощения, скажу иначе. Ваш уровень подготовки оставляет желать лучшего, оступитесь, снова окажетесь в плену. Что же, раз мой план никуда не годится, предложи свой. Астра, если ты действительно хочешь достичь высот в магии, я могу предложить тебе нечто большее, чем просто план. Эй, спокойно, дьявола напоминаешь, и чего вдруг на ты перешел? Мой опыт подсказывает, что так я вызываю больше доверия. Нет, это ужасно, прекрати, меня аж до костей пробрало. Приму к сведению. Так что ты задумал? Помните, как Интинус взял под управление ваше тело, чтобы обучить магии? Я могу повторить этот трюк. Наденьте меня, это позволит вам временно превзойти все мыслимые пределы. Думаете, артефакт смог купить меня сладкими речами? Вы чертовски правы. Меня так и распирает от желания прикоснуться к заветной силе. А если учитель и правда связался с запретным? Нет, иначе гномы его и на порог бы не пустили. Все, хватит сомневаться, поехали, произнесла я вслух. Наручники лопнули, издав жалобный писк, подать сигнал тревоги они не успели. Я встала, улыбаясь во всю ширь. Все или ничего? Как? Удивился юнец. Если ты тоже хочешь заключить сделку с, можешь меня избить, но не переходи на сторону зла. Твою судьбу решит Эфия. Задрав рукав на левой руке, я надела на нее наруч. Сначала он был мне великоват, болтался, однако уже спустя секунду металл ложил. Распавшись мириадами пылинок, артефакт покрыл мою кожу, а затем мою плоть пронзило бесчисленное множество игл. Больно. В магии Наринс не разбирался, все его знания ограничивались слухами. Единственное, чем он мог похвастаться, способностью чувствовать ауру. Когда слияние Софии завершилось, мана, излучаемая девочкой, наполнилась привкусом холодной, безжизненной стали. Перед юношей словно стоял совершенно другой человек. Управляя телом волшебницы, артефакт наклонился к самому уху парня. «Я спасу госпожу фон Заубер, обещаю. Как начнется заварушка, беги на восток». Оковы на Наринсе лопнули, но он не шелохнулся. Сын Запада слышал голос Россы, чувствовал ее дыхание, однако под эманациями силы, чуждой самой жизни, не мог даже вдохнуть. «Что же, приступим. Прежде, чем бежать», Эфи размялся, проверяя состояние вверенного ему тела. Хорошенько настроившись, он выбил дверь сарая мощным ударом ноги и устремился прочь, оставив после себя облако пыли. «Прости, Всевышний, я обязан пойти за падшей дочерью твоей. Пусть это предательство, но я дважды обязан ей жизнью», сложив ладони вместе, прошептал юноша. Снаружи поднялся шум. «Схватить ее!» — кричали драконы. Уклоняясь от стрелы копий под контролем артефакта, Астра выполняла нечеловеческие пируэты. Запрыгнув в телегу, Эфия накинул гномью мантию. В этот момент к погоне присоединилась драконья колдунья. С ее когтистых пальцев сорвался огненный шар, и повозку поглотил взрыв ярчайшего пламени. Наблюдавший за всем этим Наринс ахнул, опережая испуг юноши, иномирный гость разорвал огненную пелену и одним мощным прыжком скрылся в лесу. Улучив момент, сын Запада бросился на утек. Ящеров интересовала только маленькая волшебница, его побег остался незамеченным. Это слегка задевало гордость бывшего дворянина. Не жалея сил, Наринс побежал в указанном эфире направлении. Ближе к ночи силы оставили парня. Повалившись на теплый, нагретый солнцем зеленый ковер, он без конца сглатывал. От жажды его горло стало, как полотно. Влив в себя остатки воды из фляги, юноша услышал голос девочки. «Вижу, ты сумел добраться невредимым. Хвалю». Подняв глаза, сын Запада свозь полумрак увидел на каменном уступе очертания Астры. «Она в порядке?» – прохрипел юноша первое, что пришло на ум. «Пожалуй, нет. В ее жизни было мало физических упражнений, мышцы и суставы не выдержали нагрузки. Но отбросьте сомнения, мисс Росса выживет, не будь я системой поддержки пилота. Однако мне потребуется время и твоя помощь. Представляю, как ей больно. Отнюдь моя носительница крепко спит». Делая комплимент своим способностям, Эфия слегка усмехнулся. «Немного восточнее есть родник, переночуем там. Я сумел запутать следы, полудракон и не скоро нас нагонит, однако стоит поспешить. Боюсь, госпожу фон Заубер придется нести, двигаться самостоятельно она более не способна». Существо, поселившееся в Россе, говорило мягко и вежливо, но в его словах слышался прямой приказ. Именно такую манеру речи описывают священники, рассказывая о дьяволе. Гномьей мантии на девочке уже не было. Забравшись на уступ, Наринс аккуратно и по всем правилам поднял волшебницу. Астра была легка, как перышко, это пугало. Юноше показалось, что он держит в руках одну лишь одежду. Сын Запада всю жизнь слыл скромным парнем, способным залиться краской от девичьей улыбки. Сейчас же, горящие маной глаза Россы вызывали у него желание отвернуться. Его руки предательски подрагивали. «Не надо так дрожать», — заметил Эфия. «Я больше не могу считать себя сыном Божьим, но близость противной моему духу силы все еще вызывает у меня отвращение. Ты ошибаешься. Прошу, нет, умоляю, молчите. Говорить с вами уже грех». Все еще управляя Астрой, артефакт улыбнулся уголками ее губ. «Повторяю, ты ошибся, эта госпожа Росса дает мне силу. Без нее я не более, чем кусок металла. Считай меня клинком, исполняющим волю хозяйки. Инструмент не бывает злым или добрым, выбор всегда делает человек. С чего я должен тебе верить?» Пересилив себя, юноша злобно воззрился на девочку. «По той же причине, по которой сейчас помогаешь нам, моей маленькой хозяйке, ты обязан жизнью. Хочешь вернуть долг, придется немного потерпеть». Слова иномерца были правдой. Каким бы чуждым ни казался Эфия, бросить спасительницу бывший дворянин не мог, особенно теперь, когда он узнал, что его вылечили по ее просьбе. А еще, Наринса беспокоило то объявление у Академии. Обычно от рук злого чародея погибали десятки невинных прежде, чем гильдия магов решала вмешаться. Сейчас же, они среагировали на удивление быстро, без суда и следствия заклеймив Антинуса еретиком. Как бы сказали на улицах Лафоса, дело дурно пахнет. Я пытался расспросить об Антинусе. «Никто ничего не знает», — вполголоса произнес Наринс. «Нельзя быть сильным и неизвестным. Невероятно могущественный колдун, внезапно появившийся из ниоткуда. Кто он? Допустим, учитель Астры не служит нечистому. Кому тогда? Есть могущественное существо, прямо противоположное дьяволу. Вы богохульничать не смеете». Парень чуть воздухом не подавился. «Отложим этот разговор, девочка вот-вот проснется». Волшебница закрыла глаза и обмякла, вновь превратившись в безобидную мирянку. Сверкающие в лунном свете струи, успокаивающе журча, стекали по круглым камням. Наринс, аккуратно прислонив Астру к дереву, поспешил отбежать. Его щека болезненно пульсировала. Проснувшись и обнаружив себя на руках юноши, волшебница влепила тому звонкую пощечину. «Будь у меня хоть капля маны, ты бы сейчас свою физиономию с пола соскребал. Десятый раз повторяю, взять тебя на руки попросил Эфия. С него и спрашивай, это не повод меня лапать». Перебранка продолжалась, пока собеседники окончательно не выбились из сил. Юный бандит даже начал скучать по вежливому тону артефакта. Наполнив флягу, он протянул ее Россе. Дрожащими руками, только ими она и могла более-менее двигать, девочка приняла флягу и залпом опустошила. Парень видел, с какой болью ей дается каждый глоток, но она не жаловалась. Такая стойкость вызывала уважение молодого рыцаря. «Мне приснился чудесный сон», — внезапно сменила тему волшебница. «Рассказываешь, ой». Обрадовавшись, что буря стихла, Нарин сел, уперевшись лбом в колени. Он очень устал и решил подремать в полглаза. «Я плыла посреди облаков в большом хрустальном кувшине. Вокруг было светло и ярко. Угумп, эй, не смей спать, ты-то выспалась, а я...» В какой-то миг облака рассеялись, и подо мной оказался огромный бело-золотой город. Как и я, он парил в небесах. По его улицам бегали люди, а в космопорт приземлялись титанических размеров корабли. «Косм что?» — Я не помню. Тогда, во сне, я все-все понимала, а сейчас забыла. Вижу, тебе понравилось. А то, от переполнявших волшебницу эмоций, она захотела подскочить, но вместо этого, ойкнув, повалилась на бок. Я запомнила главное. Там, в летающем городе, есть арена. В тот момент на ней сражались два мага. Искры, разноцветные всполохи, крики зрителей. Хотела бы и я однажды там выступить. Каноники рассказывали, что бой в аду никогда не стихает. Как же ты достался своим адом? Тебя послушать, так все, кроме черствой краюхи и худой лачуги от лукавого. Именно, в священном писании сказано, живите в скромности, ибо нечистый будет соблазнять ваши души богатством мирским. Книги пишут имперцы, а они, как мне теперь известно, о мире ничегошеньки не знают. Парировала Росса. Дети мои, пора в путь дорогу собираться. Аутентично вклинился в разговор Эфия. Уже, меня ноги не слушаются. Лежа щекой на траве, запротестовала девочка. Боюсь, нам вновь придется обратиться за помощью к юному Наринсу. Нет, я против, ни за что. В противном случае вы вновь попадете в плен к полудраконам. Выбирайте, руки юноши или когти ящеров. Сын Запада молча встал и, кряхтя, подошел к волшебнице. Предупреждаю, одно неверное движение, я от тебя горку пепла оставлю. Не извольте беспокоиться, мисс. Даже служа злу, я не опущусь до того, чтобы обидеть беззащитного ребенка, скривился парень, подхватывая спутницу на руки. Опять нарываешься, геройчик, ругайся, сколько хочешь, я буду помогать тебе, пока мой долг не будет уплачен. Пф, да кому оно надо? Стоит нам добраться к домику Энтинуса, и я империю в гробу видала. Учитель заберет меня на Андропанию. Бросишь родину ради воздушных замков? Юноша неодобрительно причмокнул. Ага, брошу, как тортик съесть. Горите синим пламенем. Вся ваша мирянская возня, пшик перед величием бело-золотого города. Это был просто сон. А вот и нет. Нам не может присниться то, что мы не способны представить. Я это в книжке «Теория разума» прочитала. Уверена, образ парящего города навеян мне артефактом. Эфе, чего молчишь? Подтверди. Из наруча послышался усталый вздох. Дорогие мои, я сейчас занят исцелением леди фон Заубер. Учитывая ее крошечный запас маны, это дело тонкое и кропотливое. Беспорядочные звуковые вибрации сильно осложняют и без того непростую задачу. Если меня еще и отвлекать, мисс Росса никогда не поправится. На основании вышесказанного, прошу, сделайте милость, заткнитесь. Спасибо за понимание. Две луны пересекали небосвод, двигаясь своей извечной дорогой. Первая глазом бельмом провожала беглецов, а вторая, лиловая, скромно выглядывала из-за сестры. Со стороны казалось, будто одна луна несет на спине другую. На Ринсу в тенях подлеска постоянно мерещились звуки. Дикая природа отличалась от переулков каменного муравейника, где ловкий бандит сильным словом и верным мечом играючи решал любые проблемы. Окруженный уснувшим лесом, он слышал шорохи из-под каждого куста. Один ремесленник, изготовлявший колеса, телеги и кареты. Два расширенная часть пищевода у ряда живых существ. 6. Выбор. Пока путешественники, ведомые Эфией, пробирались на восток сквозь чащу, с юга к домику Энтинуса двигался тяжело вооруженный отряд. Церковь отправила за головой еретика элиту инквизиции, рыцарей, закованных в массивные черные доспехи. Их броня была, без преуменьшения, произведением технической мысли. Бронепластины поглощали попавшие в них заклятия, а скрывающаяся под ними алхимическая лаборатория превращала эту ману в чудесный эликсир. Симбиоз высшей магии и учения церкви обратился несокрушимым кулаком, от одного упоминания которого трепетали сердца мирян. Чудесный эликсир получался не только из поглощенной маны. Черные доспехи поглощали даже свет солнца. Благодаря этому рыцари могли не брать с собой припасов. Достаточно было вовремя пополнять резервуары с водой. Проходя мимо ручья, паладин отдал подчиненным приказ разбить лагерь. Вести отряд из дюжины бойцов вызвался сам командир первого легиона Святой Церкви, Астрату. Принятый за заслуги перед империей в семью Заубер, он слыл настоящим фанатиком. Командир не носил шлем, демонстрируя окружающим квадратный подбородок и маленькие, вечно рыскающие, глаза. Произнеся молитву, Астрату смочил ледяной водой короткие белые волосы. За последние несколько суток паладин не мог сомкнуть глаз. Весть о том, что его дочь, Росса, попала в руки к злому колдуну, заставляла пылать отеческое сердце. Еретик должен быть предан огню. С этой мыслью Астрату делал вдох, и с ней же выдох. В березовой роще отряд столкнулся с чудовищем, помесью тигра и лося. Зубы химеры были сломаны, но заметив вторгшихся на свою территорию двуногих, она встала и утробно зарычала. Рыцари не дрогнули, обнажив клейморы. Они начали медленно расходиться, ожидая, пока зверь выпустит ауру. Когда от монстра волнами потекла мана, инквизиторы, поглотив силу химеры, рванули к нему. Алхимические устройства под их броней заработали на полную, даруя носителям нечеловеческую силу и скорость. Все, что успел сделать зверь, проткнутый дюжиной мечей, издать предсмертный крик. Очистив оружие, рыцари, как ни в чем не бывало, продолжили путь. Энтинус не прятался за барьером. Глубоко надвинув капюшон, он стоял, безмятежно облокотившись на березку. Бросаться в атаку инквизиторы не стали. По закону, колдун мог покаяться, это гарантировало ему быструю и безболезненную смерть на плахе, вместо костра. Астрату сделал шаг вперед, сжимая рукоять клеймора. «Где моя дочь?» — пронесся по рощице глухой бас паладина. «Кто знает?» — пожал плечами чародей. «Верни мое дитя и сдайся на милость Всевышнего. Имперские епископы не имеют к Господу никакого отношения», — отрицательно покачал головой маг Андропани. «Отродье рода человеческого. Видит Бог, ты сам выбрал свою участь». Отдав подчиненным приказ не вмешиваться, Астрату атаковал. Заряд маны от химеры прошел, и движения рыцаря стали вялыми. Энтинус не спешил кормить его доспех. Уклонившись от удара, чародей отскочил в сторону. Не встретив сопротивления, меч паладина перерубил березку. «Будешь драться со мной в одиночку?» Наставник Россы удивленно заломил бровь. «Где моя дочь, нелюдь?» В этот момент, словно отвечая на вопрос Астрату, из кустов неподалеку выбежала красновласая, конопатая девочка. «Папа, спаси ее!» — крикнула Астра, изо всех сил перебирая ногами. Вслед за волшебницей из кустов полетели стрелы. «Защитное построение!» — скомандовал паладин, напрочь позабыв об Энтинусе. Сняв со спины толстые ростовые щиты, рыцари встали стеной, что сомкнулось за Россой. Преследовавшие дворянку полудраконы встретились лицом к лицу со своим естественным врагом. Первый ящер, врезавшийся в стену, был убит прежде, чем коснулся земли. Копья на изготовку. Продолжал отдавать приказы Астрату. Завязалась битва. Драконы – волшебные существа. Магия питает саму их суть. В бою с отрядом инквизиторов, созданным для подавления чар, сила была далеко не на стороне химер. «Вижу, путешествие вышло занимательным», – улыбнулся чародей, повалившийся к его ногам мирянке. «Ты – самый плохой учитель из всех учителей всех возможных миров. О чем только думала твоя пустая башка? А если бы я погибла?» – прорычала сквозь зубы Астра. «Я оставил тебе эфию», – невозмутимо произнес Энтинус, помогая подопечной встать. Битва между полудраконами и черными рыцарями разошлась не на шутку. Каждая из сторон стояла насмерть. «Эфия, он чудесный, но мне едва хватает сил, чтобы носить его». Лязг металла и крики не беспокоили девочку, рядом с где она чувствовала себя в безопасности. «Ничего, со временем твоя душа подрастет. Я рад, что ты решилась надеть его, будто у меня был выбор. Ты же заранее знал». «Да, все-все знал, и не смей отнекиваться». Росса сжала кулачки. Бой закончился. Ящеры проиграли. Потеряв больше половины сородичей, они скрылись в лесу. Воинов церкви потери также не обошли стороной. Цепкие когти ящеров смогли порвать трубки внутри черных доспехов, нарушив процесс производства эликсира. Паладину оставалось лишь смотреть, как два его боевых брата корчатся на земле, изрыгая зеленую жижу. Алхимия – сложная наука. Отступись всего на шаг от рецепта и превратишь целебное зелье в смертельный яд. Прочитав молитву над умирающими, Астрату вернулся к тому, зачем пришел. Взять еретика в кольцо. Напитанные маной драконов, рыцари в мгновение ока окружили Россу и Энтинуса. «Я лично покончу с безбожником. Подождите, папенька, это большая ошибка». Встав между паладином и наставником, маленькая волшебница расставила руки в стороны. Командир легиона перевел взгляд на дочь, его лицо смягчилось, он даже улыбнулся. «Доча, не мешай папе работать. Энно, вы ведь собираетесь. Не волнуйся, дорогая, я как закончу, угощу тебя в столице чем-нибудь вкусненьким. Ладненько, мы, конечно, проверим тебя на предмет связи с нечистым, но не бойся, это простая формальность. Может, вы и Энтинуса проверите? Здесь замок дядюшки недалеко, там есть все условия. Поверь, его единственный грех – это лень. Заодно с маменькой увидишься. Мы виделись с Белой после суда. Мне жаль тебя расстраивать, «Милая, но в твою мать вселился демон». Астра побледнела и безмолвно открыла рот. От осознания произошедшего она будто превратилась в соленую статую. Макандра по ней все это время не двигался, лишь изредка кивая собственным мыслям. «Ты чего приуныла?» – удивился Астрату. «Да, новость скверная, однако, да будет тебе известно, я лично вызвался произвести казнь». Отрубил ей голову одним точным ударом. Белла не мучилась. «Они и тебя казнят?» «Ставлю, что угодно», – телепатически сказал девочке-чародей. Закончив рассказ, паладин поднял взгляд на Энтинуса, его глаза вновь налились свинцом. Сжавшись, воитель церкви прыгнул, занеся клеймор над головой. Окруженному щитами, волшебнику некуда было деваться. «Нет!» – из последних сил крикнула Росса. Мир вокруг них замер, удара не последовало. Астрату застыл в воздухе, рыцари не двигались. И только чародей продолжал безмятежно разглядывать свои ногти. Все вокруг виделось расплывчато, как сквозь толстое стекло. «Это я сделала?» – спросила Астра, ошарашенно глазея по сторонам. «Девочка, что останавливает время криком?» «Хех, хороший сюжет для сказки!» Энтинус улыбнулся во весь рот, обнажив белоснежные зубы. «Ты что, бог, время останавливать?» «Хаэм, чтобы ответить на этот вопрос, мне стоит еще раз представиться. Я, верховный главнокомандующий Андропании коалиции планет под ее покровительством, Энтинус Гзе». Произнося свой титул, чародей напоминал мальчишку, который нашел самую большую палку для игры в рыцари. Невообразимое для вчерашней мирянки заклятие остановки времени совсем его не напрягало. Продолжим разговор в другом месте. Маг щелкнул пальцами и у волшебницы поплыло перед глазами. Спустя секунду они оказались на лесной опушке, посреди вековых елей. Астра, бред, ну какой же бред, внутри все перемешалось, чувство, желание, сердце сейчас из груди выпрыгнет, виски пульсируют, наверное я схожу с ума. Наставник помог мне сесть, а сам устроился напротив и закурил, он ждет, что я заговорю первый, я не в том состоянии, чтобы вопросы спрашивать. Соболезную твоей утрате, выдохнув дым, произнес учитель. «Точно, мама, за всеми этими чудесами новость о ее смерти. Наверное, я плохая дочь, раз меня так просто отвлечь. Не знаю, почему, но я совсем не чувствую скорби, только пустоту. Это плохо? Нет. Понимание приходит со временем, а с ним и скорбь. Я не хочу. Другого выбора нет. Тебе придется это пережить. Энтинус, он всегда так спокоен. Лишь раз я видела, как его глаза застилает святая ярость, когда он пришел вызволить меня из лап бандитов. Не хочу больше видеть учителя таким. Неужели единственное, что может вывести наставника из равновесия, это я? Ты можешь вернуть маму своей магией? Нет. Понятно. И на что я надеялась? Астра, прости, я обещал, что помогу тебе закончить обучение в академии. Эн не стоит, ты же сейчас заберешь меня в бело-золотой город. Плевать на империю. Эх, как же быстро летит время. Моргнуть не успела, а уже все. По закону ученик Гзе должен сдать два экзамена, теорию и практику. И если практическую часть ты с горем пополам освоила, то теория. Наверное, на моем лице отразилось крайнее удивление, потому что Энтинус вопросительно поднял брови. Стоп, разве я не должна стать очередной твоей наложницей? Так господин Драст сказал. Учитель сконфуженно прикрыл рукой лицо. Гном ошибся, а я уже нафантазировала себе. Знаете, наставник ведь представился верховным главнокомандующим, это высокий пост, практически равный императору. Я даже не против. Расскажи, пожалуйста, чего наплел тебе этот артефактор? Я набрала побольше воздуха в легкие. Он сказал, будто бы мужчины с Андропании частенько похищают юных дев, под предлогом обучения. Сулят им великие блага, вплоть до бессмертия, а на деле просто используют для производства новых Гзе. Еще Драст добавил, мол, родить от ваших не так просто, нужно, чтобы девушка была сильной волшебницей, иначе роды ее убьют. Ну, и что из этого неправда? Энтинус тяжело вздохнул. Вообще-то, все, давай по порядку. Обычные женщины действительно не способны выносить ребенка от Гзе, и дело не в родах. Как бы объяснить? Плод вбирает в себя силу родителей. Именно поэтому скрещивать Гзе с людьми – плохая идея. Появись в твоем чреве душа, равная моей помощи, меня бы разорвало. Осознание – штука неприятная, словно ты секунду назад был тупой и вдруг тебя осенило. В такие моменты хочется забыть прошлое, начать жизнь с чистого, умного листа. Боже мой, я теперь понимаю, почему в династиях магов чаще рождаются талантливые чародеи. Это настолько же просто, насколько гениально. Вот и получается, что если Дзе похитит юную деву в корыстных целях, ему, в лучшем случае, придется потратить следующую сотню лет на ее обучение. Ам, сколько тебе лет? Ага, да, учитывая все услышанное, Энтинус явно старше, чем выглядит. 13 веков, с хвостиком, рассмеялся учитель. Нет-нет, он совершенно точно не врет. Безумие. Выходит, Драст все придумал, и ты не собирался осчастливить меня наследником? Слухами земля полнится. Эфия, сколько мисс Заубер потребуется времени, чтобы пережить беременность? Выносить конкретно твоего ребенка, боюсь, цифра плавающая, но в районе 3 веков, полагаю. В текущем состоянии она погибнет на 3-м месяце, когда у плода появится душа. Получив ответ артефакта, наставник развел руками. Понятно. В таком случае, скажи наконец, какие у тебя на меня планы? Я действительно прилетел, чтобы учить тебя. Моей задачей было заронить в твою душу зерно истинной магии. Теперь, когда ты достаточно окрепла, чтобы носить эфию, я спрошу, ты хочешь продолжить обучение и стать Дзе? Подумай хорошенько, наша жизнь полна трудностей. Ты можешь отказаться, снять терминал. Наклонив голову вперед, я свернула наставнику фигу. Ха, напугал. Будто в лампаре мир, цветочки и амброзии кормит. Раз уж поманил за собой, не смей отталкивать. Наруч мой, не отдам. Сам виноват, что такими вещами разбрасываешься. Не сказав ни слова, наставник поднял рукав. Да-да, его артефакт был на месте, зря я паниковала. Значит, он не один такой, я криво улыбнулась. Терминал искусственного интеллекта, пропуск на Андропанию, он есть у каждого Дзе. Твой, создали специально для тебя. Снять его, означает уйти. Ясно, дай мне подумать. Вы когда-нибудь прыгали с утеса в воду? Я, нет. Пусть это и относительно безопасно, пусть все так делают, но, когда стоишь перед обрывом, воображение рисует такие ужасы. Неизвестность пугает сильнее боли. Быть наложницей императора – это одно. Я бы запросто выбила себе место любимой жены. Уроки Бонн не прошли даром. Совсем другое дело – примкнуть к иномирной магической организации. Как и в случае с утесом, я не могу просто сказать «да», шагнуть в бездну. Время, проведенное с Антинусом, я считаю самым счастливым в своей жизни. Мы путешествовали, смеялись, кушали, ругались, общались на равных, отбросив титулы и условности. Никогда прежде мне не было так легко и свободно. Если сейчас все кончится, я не знаю, как буду дальше жить. Учитель ждет от меня решения, что ему ответить. Вряд ли, даже окажись я на Андропании, он будет уделять мне время. Правители, они такие, у них все по минутам расписано. Будем видеться раз в 100 лет. Так, надо собраться, решение, которое я сейчас приму, определит мое будущее. Закрыв глаза, я прижала кулаки к груди и высвободила силу. Мана даст ответ. Раньше это помогало мне избавиться от лишних мыслей. Теперь же, я намеренно копнула глубже, отдалась воспоминаниям. Чего мне хочется? Зачем я живу? Что мне дорого? Чем больше вопросов возникало, тем сильнее болело сердце. Всю жизнь чья-то пята давила сверху, заставляя меня бояться. Наринс был прав, я рабыня, но не своего учителя, а лампары. Церковь с инквизицией, чопорные дворяне, которым чистота камзола важнее чистоты души. Знаете, я только что поняла, я всем своим естеством ненавижу империю. Все в ней, душные городишки, замученные люди. Если ад и существует, он здесь, мы в нем живем. Астра, спокойно, наставник мягко положил руку мне на плечо. Он все понимает, читает через мою ауру, всегда читал. Я для него открытая книга. Это хорошо, объяснять не придется. Откашлившись в кулак, я расплакалась. Энтинус приобнял меня и погладил по голове. Ну почему мы не можем просидеть вот так до скончания времен? Сила освобождает, с ней я могу не бояться человеческого зла. Она позволяет ни от кого не зависеть, добавил учитель. Угум. Но кто поможет слабым, тем, кто не способен за себя постоять? Разве не обязанность сильного защищать нуждающихся? В этом и заключается прелесть силы. Владеющий ею имеет право делать выбор. Как я понимаю, свой ты уже сделала. Отстранившись от Энтинуса, я наспех вытерла глаза рукавом. На мое лицо вернулась улыбка. Порой, чтобы вернуть расположение духа, нужно упасть в самую бездну отчаяния. Да, я очень хочу полететь с тобой, но не могу. Прежде мне нужно посмотреть в глаза папе и задать пару вопросов дедушке. Империя вот-вот развяжет войну, погибнут сотни невинных. Разреши, нет, господин верховный главнокомандующий, прошу, позвольте мне закончить с делами. Наставник рассмеялся, он всегда такой искренний. Это уже ставит его на 10 ступеней выше любого дворянина. Рад, что тебе лучше. Так и быть, как правитель Андропании, я. Твои действия деструктивны, перебил хозяина Эфея. Ты не можешь выдать миссию планетарного масштаба той, кто даже неофитом не является. Это противозаконно. Девочку полагается доставить в академгородок нашей твердыни, где она в безопасности и тишине закончит свое становление. Где? Думаешь, не могу, уверен, а папа, похоже, назревает конфликт. Я поздно поняла, что Интинусом легко управлять. Достаточно быть милой, и он сделает для тебя все, даже воспользуется служебным положением. Вот только, почему я чувствую, словно именно артефакт сейчас желает мне добра. Главнокомандующий, я настоятельно рекомендую. Эфе, запрос уровня администратора. Повысить внеотрядового дзе, астру андропанианскую, до звания офицера, со всеми сопутствующими привилегиями. Как прикажете, верховный, металлическим, безжизненным голосом отозвался артефакт. Это еще не все. Закрепи за ней задание. Установить мир между расами на ее планете. Выполнено. Этого я и боялась. Помните, я говорила, что буду осторожнее с мечтами. С другой стороны, если не потворствовать своим желаниям, зачем жить вообще? Вручив свой дар, наставник надулся от гордости. Мне нужны подробности. Ваш учитель делает, что левая пятка захочет, как и всегда, впрочем, это сказал уже мой наруч. Теперь вопрос, вынесете ли вы эту ношу? Тихо, Эфе, ты ее только пугаешь. Принимать решение, высший показатель разумности. Энтинус встал, его тело окружила аура чистой лазури. Атмосфера в мгновение ока стала серьезнее некуда. Он не только мой наставник, но и сильнейший из правителей. Подчинившись инстинктам, я поспешила преклонить колено. Ты сделала выбор. Теперь послушай, на что ты себя обрекла. Да, верховный, граждане Андропании будут не рады узнать, что я пошел ради тебя на уступку. Пока законным способом не сдашь офицерский экзамен, путь в бело-золотой город тебе заказан. Я поняла, есть и светлая сторона. Выполнив возложенную на тебя миссию, ты получишь огромное количество нашей валюты, очков полезности. В город ты попадешь не только титулованный, но и весьма состоятельный. Благодарю вас, верховный, а очень щедро с вашей стороны, но, простите, я уже не уверена, что справлюсь одна. Встань, погасив силу, учитель подал мне руку. Торжественная часть закончилась, надеюсь, да. Нагнал же он страху. Ты не одна, с тобой Эфейнаринс. Да от мальчишки вреда больше, чем пользы. Если бы не он, я бы не вляпалась в такое. Ты умная девочка, справишься. Не заставляй меня пожалеть об оказанном тебе доверии. После слов главнокомандующего, я услышала сверху тонкий свист. Разорвав облака, к нам спускался космический корабль. Он был меньше тех, что я видела во сне, на несколько человек максимум, однако зрелище. Транспорт сел, выпустив 4 металлические ноги. Ну, я полетел. Помахав мне на прощание, Энтинус взошел на борт, и корабль взмыл в небеса. Я провожала его взглядом, пока маленькая точка совсем не исчезла. Ветер навевал одиночество и тоску. Улетел единственный человек, который по-настоящему меня понимал. Отныне я не заубер, не девочка-мирянка. Я, посол Дзе, чужая среди своих. Ответственность за свой мир, тяжкий груз. Однако он только придавал сил маленькой волшебнице. Впервые в жизни к ее словам отнеслись серьезно, не стали смеяться. Она не могла подвести доверие учителя. Побродив туда-сюда, девочка наконец воскликнула. «Ну чего тебе, я думаю». Все это время наруч настойчиво вибрировал, стараясь обратить на себя внимание хозяйки. «Хотел уточнить, офицер, нужна ли вам какая-нибудь помощь?» «Да, нужна. Ты знаешь заклинание поиска?» «Подтверждаю. Кого или что изволите найти?» «Наринса, придется пока с ним якшаться. Избыточно, Энтинус перенес юношу вместе с вами. Он недалеко, за деревом». От мысли, что бандит слышал их с учителем разговор, астру передернула. «Ко мне, паршивец!» — скомандовала волшебница. Сын Запада робко выглянул из-за ели. Росса нетерпеливо притоптывала, скрестив руки на груди. Не решаясь испытывать судьбу, он поспешил подойти. «А Астра, прими мои извинения. твой наставник, он действительно улетел на небеса. У Наринса стучали зубы, увиденное перевернуло весь его мир. Впредь знать будешь, кому верить, и не смей меня Астрой звать. Так ведь наставник нарек тебя, забудь спорить со мной, пригрозила пальцем девочка. Энтинус пусть зовет меня, как хочет, ему можно, а ты? Тут Астре пришлось задуматься. Раньше она бы без раздумий выкрикнула заученное. Госпожа фон Заубер, однако теперь ей нужно было оставаться инкогнито. Обращайся ко мне, офицер Росса, никак иначе. Справишься? Наринс кивнул. Зная характер спутницы, он ожидал услышать нечто с приставкой, великое или незабвенное, и приятно удивился своей ошибке. Что же, офицер Росса, каков план? Поклонившись, произнес юноша. Можно на ты, не на балу. Идем. Уточнив маршрут у Эфи, Астра быстрым шагом направилась в чащу. Нам нужно поговорить, офицер, обратился к носительнице артефакт. Валяй. Прошу, не пугайтесь, но я регистрирую направленное на вас заклинание поиска. Источник неизвестен. Могу лишь сказать, что это продолжается не первый месяц. Прежде Энтинус ограждал вас, однако, с его отлетом защита пала. Правильно, закончила за собеседника Росса. Совершенно верно, офицер. Мне хватит сил повторить трюк учителя. Не советую, вы будете страдать от недостатка. Делай. Обретя силу и возможности, волшебница решила, что будет пользоваться ими на полную. Исполняя приказ хозяйки, Эфия поглотила изрядную часть ее маны и поставил скрывающий барьер. У девочки подкосились ноги, она чуть не упала. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Наринс, придержав спутницу за предплечье. «Пусти», – злобно прошипела та в ответ. «Ты вдруг побледнела, что-то случилось, не твое дело». Вырвавшись, Астра, тяжело дыша, прислонилась к дереву. Ее каналы души вздулись. «Ошибаешься. Отец всегда учил меня. Заботься о тех, с кем путь держишь. Я беспокоюсь. Беспокойся так, чтобы я об этом не знала». Шли до самого вечера. От больших затрат маны у девочки кружилась голова. Она несколько раз запнулась, но каждый раз, игнорируя протянутую Наринсом руку, вставала самостоятельно. Привал путники устроили в корнях огромного упавшего дерева. Падая, лесной великан оставил после себя глубокую яму. Офицер Росса велела парню накрыть яму ветками и листьями. Получилась весьма сносная землянка. «Принеси поесть», — поступил от волшебницы новый приказ. Уставший и запыхавшийся Наринс издал жалобный вздох. «И оставь мне свой меч». Расстегнув пояс, парень положил оружие на землю и поплелся искать еду. На безрыбье, как говорится, можно копать и без лопаты. Выкопав острием клинка глубокую узкую ямку, Астра напихала в нее сухих еловых веток. «Чем занимаетесь?» – поинтересовался артефакт. «Бездымный костер развожу. Как интересно, кто научил?» «Бонна одна, вечно меня в дебри таскала, учила невесть, чему я ее меньше всех любила. Кто же знал, что пригодится?» «Живя в замке дяди, я и представить не могла себя такой, грязной, замерзшей. Значит, вам стоит поблагодарить эту Бонну при встрече». «Угум, так и сделаю». В замке дядюшки часто жгли хвою, веря, что она отгоняет зло. «Вдруг и от заклинания поиска поможет. Согласно моим расчетам, это действительно так. Считайте, что уроки прошлого обеспечили вам спокойный сон этой ночью. Чем бы поджечь?» – задумчиво произнесла девочка. На секунду Росси показалось, что ее зрение помутнело, однако проморгавшись, она увидела перед глазами неизвестное магическое начертание. «Я загрузил в ваш мозг заклинание пламени. Вам нужно лишь напитать его маной». «Что? Софией можно произносить любые заклятия? Вот так просто? Может, Энтинус не такой уж и могущественный?» — пронеслось в голове волшебницы. «При всем уважении, мысль неверная, а ты не подсматривай. Думаю, что хочу». Учитель вечно бравировал силой, мол, «Смотри, какой я важный, а ты – никто. Если найду у него хотя бы один изъян, смогу уесть». Подчиняясь магии, в костре занялось пламя, наполняя временное жилище теплом. Освободившись от необходимости поддерживать скрывающее заклинание, Астра облегченно вздохнула. «Своего дядю вы тоже хотите уесть? Его нет, он добрый. Значит, все дело в подколках». «Понятно. В каждом есть плюсы и минусы. Что ищете, на то и наткнетесь. Возможно, прожив чуток дольше, вы измените свое мнение». «Хех, тысячу лет», — ответ Эфи прервал Наринс. Он был весь грязный и ободранный. Парень ввалился в убежище, сжимая в руке кролика. Оставив добычу у костра, юноша рухнул на кучу листьев, прикрытую мантией Россы, и мгновенно заснул. От такой наглости у девочки челюсть отвисла. Она готовила это лежбище для себя. Подскочив, волшебница сжала кулаки и хотела разразиться криками, но артефакт ее остановил. Выглядит он неважно. Синяки, ссадины, одежда порвана, а на руки и вовсе страшно смотреть. В гроб краши кладут. Предлагаешь простить? Задачу он выполнил. Давайте вылечим его. От раненого бойца толку мало. Астру удивляло то, как у Эфи получается облачать доброту холодным расчетом. Я еле на ногах держусь. Лишней маны нет. Совершенно с вами согласен. Сначала стоит поесть. Вон какого жирного кроля ваш рыцарь принес. Не называй его так. Мерзость. Угораздило же Энтинуса всучить мне этого паразита. Ну, чего молчишь? Думаешь, я тупая? Да, наставник. Чудовищно силен. Особенно с тобой на руке. Он видел, как меня похитили. Я уверена. Специально ждал, пока напугаюсь в усмерть. После учитель, конечно же, спас меня с пафосом и фанфарами, а всех бандитов в фарш превратил, чтобы научить меня ценить жизнь. Все это части его плана. Обсуждать действия главнокомандующего в таком тоне я отказываюсь. С вашего позволения, вернемся к делам насущным. Еда сама себя не приготовит. Но ведь юная дворянка покосилась на тушку. Оно ведь еще целое. Потакая врожденной брезгливости, волшебница старательно избегала таких вещей, как разделка туш. Она даже бросила курс алхимии, когда там начали проходить препарирование с целью добычи ценных ингредиентов. Совсем выкинуть потроха из своей жизни ей все же не удалось. Большинство сложных начертаний требовали либо дорогостоящих самоцветов, либо дешевых запчастей живых существ. Так или иначе, но девочке приходилось пачкать руки. Поэтому, проглотив ком в горле, Астра взяла кроля за уши и, зажмурившись, кончиком меча начала вскрытие. Измазав руки кровью, а мясо землей, Росса сложила кусочки перед костром. Она и представить себе не могла, как из этого теперь что-то приготовить. Подсказать, заботливо поинтересовался Эфе. Угу, вы уже достаточно пропитались хвоей и прочими запахами. Заклинанию поиска вас не достать. Пойдемте добудем воды и растений. А набирать во что? В ладошках много не унесешь. Артефакт не ответил. Они были так похожи, Энтинус и его изобретение. Оба заботливо подбирали слова, когда речь заходила о чем-то неприятном. Говори уже, хорош тянуть. Нужен прочный сосуд, способный выдерживать высокие температуры. Ближайший такой, кожаный сапог юного Наринса. Девочку чуть не вывернуло. Прикрыв рот ладонью, она содрогалась в рвотных позывах. Перед ее глазами плясали разноцветные огоньки. Оправившись, волшебница собрала оставшуюся волю в кулак, стянула с парня сапог и вышла наружу. Несколько раз глубоко вдохнув нагретый за день воздух, Астра огляделась. Лес шумел листвой, шуршал под леском. На ветвях лениво мигали гирлянды желтых глаз. Совы терпеливо ждали добычу. Дерево упало не просто так. Его подточили подземные воды. «Спуститесь вон в тот овраг», — нарушил атмосферу Эфе. С трудом переставляя ноги, девочка спустилась вниз. Тело плохо слушалось. Артефакт не ошибся. Лесная подстилка во овраге хлюпала под подошвами. «Копайте здесь. Ваша задача сделать широкую ямку, а не глубокую». Тыкая мечом склизкую грязь, Росса думала о том, что бесчисленные опасности, коим подвергаются космические колдуны, не такие уж страшные, что после зубодробительных сражений им полагается ванная, вкусный ужин и теплая постель. Закончив с работой, волшебница села в изнеможении. «Хорошая работа, офицер. Когда ямка заполнится водой, вы сможете умыться и попить». «Ага, чего еще предложишь? Грязь я пить не стану. Беспокойство избыточно. Здесь, вдали от ферм, вода не такая уж и грязная. Привкус земли почувствуете, не более. Ни в коем случае, вдруг там солитеры какие. Воду кипятить надо». Дитя истины пытался приобщить племянницу к таинству волшебной медицины. Урок проходил на живом пациенте, которого мучили глисты. Астра не выдержала и 5 минут. Проснувшись, Наринс принялся себя ощупывать. От его ран не осталось и следа. В землянке было тепло и уютно, пахло чем-то вкусным. У костра, прикрыв глаза, сидела офицер Росса. Окончательно вымотавшись, она уснула, так и не успев прилечь. Рядом с костром стоял сапог. В нем что-то булькало. Юноша встал, и девочка тут же открыла глаза. Ее рука потянулась к мечу, но осознав, что происходит, она упокоилась. «Доброе утро», — улыбнулся бандит. «Спасибо, что покараулила». «Доброе», — сладко потянувшись, ответила волшебница. Вид у нее был потерянный. «Ты вылечила меня?» Спасибо, не я, а Эфия. Артефакт предложил сначала мне попробовать, для общего развития, так сказать. Но, когда мы начали, мою голову заполонили картинки кишок и прочих. БРРР, отказалась я в общем. Все равно спасибо. Наруч говорил, что силы он черпает из тебя. Да-да-да, я молодец, ешь давай, а то от таких разговоров аппетит пропадет, помешав еду в котелке веточкой, сказала Астра.